313. Владыка семи врат, научи меня перед ними стоящего открыть первые, научи открыть вторые, научи открыть все. Я стою во тьме внешней, в холоде и на дожде, и глухо, и пусто кругом. И я упорно стучусь, Владыка, открой врата первого понимания. Научи видеть и слышать. Первый слух и первое зрение мне даруй, Владыка, и все прочие чувства в первом тонком уявлении их. Я знаю, что ступени семь. Владыка, на первую ступень высшего понимания допусти. Владыка, я задыхаюсь в сгущенной атмосфере плотных слоев. Дозволь, Владыка, лона пространственного коснуться. Дозволь, Владыка, то, во что верю, явно узреть и персты свои вложить в сферу невидимого. Дай, Владыка, свидетельство мира надземного, чтобы пробить невыносимую тягость и пленку условий земных. Великий Владыка, дай силу явь высшую перед яростью плотного мира утвердить. Владыка великий, меня, брошенного во тьму внешнюю, меня к миру твоему приобщи и дай вкусить плодов твоего сада. Владыка, истекают силы мои в неравной борьбе с тем, что для неоткрытых чувств моих кажется непроницаемым и неодолимым. Владыка, завесу приоткрой и дар видения дай. Ты хочешь пройти врата первые? Хорошо. Отдай все, что имеешь, и поручи мне на хранение. Поставь устремление твое превыше всего. Предай воле моей все будущее твое для оформления его в свете. Прими тропу света как единственный путь восхождения и сделай так, чтобы между мною и тобой все мешающее и разделяющее нас исчезло. Жалобы, сетования и неудовольства тоже оставь, и все, что отягощает плечи. Пришел в этот мир, не имея ничего, ни с чем земным, и в мир мой вернешься, ибо пришел из него. И сны земные учись на земле различать, и видения сонные, и все, что в них, не прими за действительность. Будь в духе свободен от ярких снов жизни земной приходящей. Помни, за первыми вратами идут вторые, и их семь.